Когда они проштудировали таким образом весь альбом, Роланд протянул руку, взял со стола свою чашку с кофе, медленным, тщательно рассчитанным движением поднес ее ко рту и сделал два больших глотка. «Я был в Норвегии только один раз, Карл Уве», — сказал он. «В Нарвике. Я был вратарем футбольной команды, и мы приехали в город, чтобы сыграть с норвежской командой». «Надо же», — сказал я. «Да», — кивнул он. «Карл Уве тоже играл в футбол», — сказала Линда. «Это было давно», — ответил я, — «и на любительском уровне». «Ты стоял на воротах?» «Нет, нет». Молчание. Он отпил еще глоток кофе в той же сосредоточенной, детально продуманной манере. «Ну вот», — сказал он, когда чашка вновь подварилась на прежнее место на столе. «Было очень приятно, но теперь мне пора возвращаться домой». Он встал. «Ты же только пришел», — сказала Линда. «Оно и хватит», — ответил он. «Но за это я хочу пригласить вас на обед. Вторник вам подойдет?» Я встретился с Линдой взглядом. «Пусть решает сама». «Подходит», — сказала она. «Тогда так и договоримся», — сказал он. «Вторник в 17:00». По пути в прихожую он заглянул в открытую дверь спальни и остановился. «Здесь ты тоже покрасил?» «Да», — сказал я. «Могу я посмотреть?» «Конечно», — ответил я. Мы следом за ним зашли в комнату. Он встал и смотрел на стену за большой дровяной печью. «В таком месте трудно красить. Это я вам авторитетно заявляю», — сказал он. «Но получилось очень хорошо». Ванья закряхтела. Она лежала у меня на руке животом вниз, так что лица мне было не видно, поэтому я положил ее на кровать. Роланд присел рядом на краешек кровати и взял ее за ногу. «Хочешь подержать Ваню на руках?» — предложила Линда. «Это можно». «Нет», — сказал он. «Я уже посмотрел ее». Он встал, вышел в прихожую, оделся. Уходя, обнял меня. У него была колючая, щетинистая щека. «Приятно было познакомиться, Карл Уве», — сказал он. Обнял Линду, снова подержался за Ванину ногу и зашагал вниз по лестнице в своем длиннополом пальто. Линда, избегая встречаться со мной взглядом, отдала мне Ваню и пошла в гостиную убирать со стола. Я пошел за ней. «Как он тебе?» — спросила она в воздух, не отвлекаясь от уборки. «Симпатичный человек», — сказал я. «Но у него вообще нет заслонок против внешнего мира. Мне кажется, я первый раз вижу человека, от которого так веет уязвимостью». «Он точно ребенок, правда?» «Да, и так можно сказать». Она шла впереди меня, держа в одной руке составленные пирамидой три чашки, а в другой корзинку с булками. «Ну и дедушки Ванье достались», — сказал я. «Вот да. Что с ней будет?» — сказала она без тени иронии. Это был вопрос из черного угла тревог. «Все будет хорошо», — ответил я. «Не сомневайся. Но я не хочу впускать его в нашу жизнь», — сказала она, ставя чашки в посудомойку. «Если будет как сегодня, то это не страшно», — ответил я. «Он может изредка заходить на чашку кофе. Мы иногда обедать у него. Все-таки он ей дедушка, не забывай». Линда захлопнула дверцу посудомойки, нашла в нижнем ящике пакет с зиплоком, переложила в него три оставшиеся булочки, закрыла его и снова прошла мимо меня, чтобы положить пакет в морозильник, стоявший в коридоре. «Этим он не удовольствуется, я знаю. Если он установил контакт, то начнет названивать, причем только со своими неприятностями. У него нет представления о границах, пойми». Она пошла в гостиную, чтобы принести последнюю тарелку. «Ну, мы можем попробовать. Посмотрим, как оно будет», — сказал я. «Окей», — сказала она. На этих словах раздался звонок в дверь. «Что опять стряслось? Или это наша сумасшедшая?» «Нет». На пороге стоял растерянный Роланд. «Не могу выйти. Нигде не нашел кнопки, чтобы открыть дверь. Я всюду посмотрел, но не увидел. Не поможешь?» «Конечно», — сказал я. «Сейчас только отдам Ваню Линде». Сделав это, я обулся и спустился с ним вниз и показал, где находится кнопка. Справа на стене за первой дверью. «Теперь я запомню», — сказал он, — «для следующего раза. Справа от первой двери». Спустя 3 дня мы обедали у него. Он показал нам перекрашенную стену и светился от удовольствия, пока я нахваливал его работу. С обедом он явно не успевал. Ваня спала в коляске в коридоре, поэтому мы с Линдой сидели в гостиной и болтали вдвоем, а он гремел посудой на кухне. На стене висели фотографии Линды и ее брата. Рядом их газетное интервью по поводу выхода их дебютных книг. Брат тоже выпустил книгу в 96-м, но, как и Линда, с тех пор ничего больше не публиковал. «Он очень тобой гордится», — сказал я Линде. Она опустила глаза и смотрела в стол. «Давай выйдем на веранду», — предложила она. «Там можно курить». Это оказалось не веранда, а терраса на крыше, и в просвет между 2 другими крышами можно было любоваться Эстермальмом. Терраса на крыше в 2 шагах от Стуреплана. «Это сколько ж миллионов стоит квартира?» «Да, она темная и прокуренная, но как раз с этим легко справиться». «Квартира его собственная?» — спросил я и раскурил сигарету, заслоняя рукой пламя зажигалки. Она кивнула. «Ни в одном другом месте, где я жил, хороший адрес и приличная квартира не играли такой судьбоносной роли, как в Стокгольме. Некоторым образом все сводилось к этому. Если ты живешь на Выселках, никто тебя всерьез не воспринимает. Вопрос, где вы живете, который тебе задают постоянно, имеет поэтому совершенно иной смысл, чем, скажем, в Бергене». Я подошел к краю и посмотрел вниз. Вдоль тротуаров еще лежали остатки зимних сугробов и наледи, уже почти растопленные оттепелью, серые от песка и смога. Небо над нами тоже было серого цвета, набрякшее холодным дождем, то и дело изливавшимся на город. Серое, но высветленное иначе, чем серое зимнее небо, потому что уже наступил март, и мартовский свет сильный, ясный, пробивался сквозь облажные свинцовые облака даже в такой темный пасмурный день. Он как будто открывал засовы, задвинутые мраком. Блестела стена передо мной и тротуар внизу. Припаркованные там машины сияли, каждая своим цветом. Красная, синяя, темно-зеленая, белая. «Обними меня», — сказала Линда. Я загасил окурок в пепельнице на столе и обнял ее. Когда мы через какое-то время вернулись в гостиную, она была пуста, как и раньше, и мы пошли к нему на кухню. Он как раз вывалил на сковородку целую банку консервированных шампиньонов. Жижа зашкварчала на разогретой сковородке. Он сыпал туда же порезанный цукини. Рядом в кастрюле доваривались макароны. «Выглядит аппетитно», — сказал я. «Да, будет вкусно», — ответил он. На рабочем столе стояла банка креветок в рассоле и банка сметаны. «Обычно я обедаю в Викинге, тут рядом, но по пятницам, субботам и воскресеньям я ем дома. Тогда я готовлю еду для Берит». Берит — это его спутница жизни. «Тебе помочь?» — спросила Линда. «Нет», — — ответил он. «Садитесь, я принесу еду, как только она будет готова». На вкус она напоминала еду, которую я мог бы приготовить и съесть в одиночку, когда студентом квартировал на улице Апсалона Бейера в мой первый бергенский год. Папа Линды рассказывал о времени, когда он был вратарем футбольной команды в Норланде. Потом описал свою тогдашнюю работу. Он проектировал и чертил всевозможные склады. Потом заговорил о коне. У него однажды был конь, который получил увечья как раз когда стал выигрывать забеги. Роланд все излагал обстоятельно, досконально, как будто каждая деталь была чрезвычайно важна. В какой-то момент он принес бумагу и ручку, чтобы наглядно объяснить нам, как именно он сумел рассчитать точное число оставшихся ему дней жизни. Я посмотрел на Линду, но она отвела глаза. Мы с ней заранее договорились, что побудем у него недолго, поэтому по окончании десерта, состоявшего из 2-килограммовой коробки мороженого, выставленной им на стол, мы поднялись и сказали, что нам, к сожалению, пора. Надо домой переодеть и покормить Ваню. Его это, похоже, только обрадовало. Видимо, по его меркам мы уже и так слишком затянули визит. Я пошел в коридор одеваться, а они с Линдой еще обменялись парой слов наедине. Он сказал что-то типа, что она его девочка и как она выросла. «Иди ко мне на коленки». Я завязал второй ботинок, выпрямился, подошел к дверям гостиной и заглянул внутрь. Линда сидела у него на коленях. Он обнимал ее за талию и что-то шептал, но я не разобрал. Нелепое зрелище. Ей как-никак 32, многовато для девочки. Впрочем, она и сама это понимала, потому что губы были неодобрительно сжаты, и вся поза кричала о смешении чувств. Она не хотела в этом участвовать, но не хотела и отвергать отца. Отказа он бы не понял, он бы его ранил, поэтому она предпочла высидеть какое-то время, а он еще ее и гладил. Дотерпела до тех пор, пока это перестало выглядеть как отказ, и снова встала на ноги. Я отпрянул, чтобы не усугублять ситуацию еще и тем, что кто-то видел эту сцену. Когда она вышла в коридор, я рассматривал фото на стене. Она оделась. Папа вышел попрощаться с нами, поцеловал меня, как в прошлый раз, постоял, посмотрел на спящую в коляске Ваню, поцеловал Линду и стоял в дверях, глядя на нас, пока мы закатывали коляску в лифт. Последний раз поднял приветственно руку и закрыл дверь квартиры, как только лифт поехал вниз. Я никогда не заговаривал о той сцене между ними. Линда подчинилась ему, как 10-летняя девочка. Я это видел, но сопротивлялась, как взрослая женщина. Хотя сам факт, что ей пришлось сопротивляться, некоторым образом ставил взрослость под вопрос. Все же взрослые в такие ситуации не попадают, а? Его такие мысли не мучили. Он же не чувствует границ. Для него она была просто дочь, некое вневозрастное создание. И, как она и предрекала, с того дня он повадился нам названивать. Звонил он примерно в любое время и в любом состоянии духа. Тогда Линда условилась с ним, что он будет звонить в определенное время и определенный будний день. Его это как будто бы даже обрадовало, но на нас накладывало обязательства. Теперь, не ответь мы на звонок, он мог бы страшно обидеться и решить, что договор расторгнут, и дальше он волен звонить, когда ему взбредет на ум, или не звонить больше никогда. Я разговаривал с ним всего несколько раз. В один из них он попросил позволения спеть мне песню. Он сам ее написал, и ее исполняли на радио Швеции, — сказал он. Я не знал, что и подумать. Но отчего же не позволить ему спеть? Он запел. Голос у него оказался мощный, энтузиазма хоть отбавляй, поэтому, хотя он попадал не во все ноты, впечатление произвел хорошее. В песне было 4 куплета и рассказывалось о путейце, который строит дорогу через Норланд. Когда он замолчал, я не нашелся, что сказать, кроме как «какая хорошая песня». Но он, видимо, большего и не ждал, потому что на несколько секунд замолчал. А потом сказал: «Карл Уве, я знаю, ты пишешь книги. Я их пока не прочитал, но слышал много хороших отзывов. И вот хочу, чтобы ты знал. Я очень тобой горжусь, Карл Уве. Очень. Да». «Приятно слышать», — сказал я. «У вас с Линдой все хорошо?» «Да». «Ты хорошо с ней обращаешься?» «Да». «Это хорошо. Не бросай ее никогда. Никогда. Тебе понятно?» «Да». «Ты должен о ней заботиться. Хорошо с ней обращаться, Карл Уве». Он заплакал. «У нас все хорошо», — сказал я. «Не стоит беспокоиться». «Я старый человек», — сказал он. «И я через многое прошел, понимаешь ли. Я пережил больше, чем обычно выпадает людям. Сейчас моя жизнь не бог весть что, но я сосчитал, сколько мне еще жить. Знаешь?» «Да, помню. Когда мы приходили в гости, то как раз об этом говорили». «Да, точно. А с Берит ты не знаком?» «Нет». «Она очень добра ко мне». «Это я понял», — сказал я. Он внезапно насторожился. «Понял? А как?» «Ну, Линда рассказывала немножко и о Берит, и об Ингрид, и...» «Не буду тебя больше мучить, Карл Уве. У тебя наверняка много серьезных дел». «Да нет. И какое же это мучение? Передай, пожалуйста, Линде, что я звонил. Всего хорошего». Он положил трубку, я даже не успел попрощаться. Мы проговорили меньше 8 минут, увидел я на дисплее. Линда фыркнула, когда я рассказал ей. «Тебе не обязательно все это выслушивать», — сказала она. «Когда он позвонит в следующий раз, не бери трубку». «Меня оно не напрягает», — сказал я. «А меня напрягает», — сказала Линда. В Линдином репортаже ничего этого не было. Она вырезала все, кроме его голоса. Но в нем осталась вся полнота рассказа. Он говорил о своей жизни. Голос наполнялся печалью, когда он вспоминал, как умерла мама, и радостью, когда он рассказывал о первых годах взрослой жизни, но и покорностью, когда он дошел до переезда в Стокгольм. Признавался, какая для него нагрузка — наличие телефона. Как он проклинал это изобретение человечества и в течение долгого времени прятал в шкаф, убирал с глаз долой. Описывал свои будни и свои мечты. Самое главное оказалось завести свой конезавод. Он представал человеком в своем праве. А в самом рассказе его было нечто гипнотическое. С первых фраз вас затягивало в его мир. Но больше всего репортаж рассказал, естественно, о Линде. Когда я слушал ее репортажи или читал ее тексты, я приближался к ней той, какая она на самом деле. Как будто уникальное в ней становилось видно только тогда. В ежедневной суете оно тонуло в делах и заботах, таких же, как у всех, и я не видел ничего из того, во что так неистово влюбился. Я не то чтобы забывал, но не думал о нем. Как такое возможно? Я взглянул на нее. Она смотрела на меня со старательно деланным безразличием и слишком быстро скользнула взглядом вниз на стол, магнитофон и кучу проводов под ним. «Ничего не меняй», — сказал я. «Уже все как надо». «Тебе кажется нормально?» «Замечательно». Я положил наушники на магнитофон, потянулся и поморгал. «Меня репортаж растрогал», — сказал я. «Чем?» «Его жизнь некоторым образом трагедия. Но когда он так рассказывает, она наполняется жизнью. Ты понимаешь, что это жизнь, и у нее есть своя ценность, независимо от того, что с ним случилось. Это банальности, но одно дело знать, а другое — прочувствовать. Когда я сейчас его слушал, я как раз пережил это». «Фу!» — выдохнула Линда. «Ты меня обрадовал. Тогда я, наверное, могу ничего не переделывать, только сам звук подправлю. Этим я в понедельник займусь». «Но ты уверен?» «Уверен на все 100», — сказал я и встал. «А теперь пойду покурю». Во внутреннем дворе задувал холодный ветер. Двое ребят из нашего дома, а больше у нас ребят в доме и не было, мальчик лет 9-10 и его сестра лет 11-12, гоняли мяч напротив ворот в противоположном конце двора. Громкая, навязчивая музыка неслась из кафе «Глен Миллер» прямо за нашей оградой. Мама, она растила их одна и вид имела изможденный выше среднего, распахнула окна на верхнем этаже. По доносившимся из квартиры звукам я догадался, что у нее в разгаре уборка. Мальчик был полноват и, видимо, в качестве компенсации выстриг себе гребень на голове, чтобы казаться крутым. Еще его отличала неизбывная синева под глазами. Когда сестра приводила домой подружек, он в одиночку развлекался с мячом или ползал на лазилках, демонстрируя всем, что ему и одному неплохо. Но когда ему везло, как в этот вечер, и у сестры не находилось занятия интереснее, чем проводить время с ним, он оживлялся и вкладывался в игру, увлекался ей. Иногда у них наверху вспыхивали шумные ссоры. Случалось, что и на троих, но обычно скандалили он и мама. Пару раз я наблюдал, как их забирал отец, мелкий, тщедушный, болезненного вида человек, очевидно, не в меру пьющий. Сестра отошла к ограде и села там, вытащила мобильник из кармана, и из густой темноты в том углу двора засияло ее лицо в свете экрана. Брат бил мечом в стену раз за разом. Бум-бум-бум! Мать высунулась в окно. «Прекрати стучать!» — крикнула она. Мальчик, ни слова не сказав, нагнулся, поднял мяч и сел рядом с сестрой. Она тут же повернулась к нему боком, не сводя глаз с экрана. Я запрокинул голову и посмотрел на две освещенные башни. Волна нежности и боли нахлынула на меня. «О, Линда, Линда!» Во двор вошла соседка, живущая с нами дверь в дверь. Я смотрел, как она аккуратно закрывает калитку. Ей было за 50. Выглядела она, как в наши дни выглядят 50-летние, а именно искусственно моложава. Копна светлых крашеных волос, полушубок, на поводке мелкая любопытная собачка. Соседка как-то упомянула, что она художник. А с чем работает, я не уловил. Но на Мунка она не тянула. Иногда ей вдруг хотелось поговорить. Я узнавал, что она собирается летом в Прованс, а на выходные в Нью-Йорк или Лондон. Но в следующий раз она могла пройти мимо молча и даже не поздороваться. Ее дочка, тинейджерка, родившаяся одновременно с нами, скучать ей не давала. «Ты же вроде бросал курить», — спросила она, не сбавляя скорости. «Еще не вечер», — ответил я. Сказала она. «Ночью будет снег, помяни мое слово». Она зашла в подъезд. Я немного выждал, бросил окурок в перевернутый цветочный горшок, который кто-то поставил у стены для этой цели, и тоже вошел в подъезд. Костяшки пальцев покраснели от холода. Я полубегом взлетел по лестнице, отпер дверь, снял верхнюю одежду и вошел в гостиную к Линде. Она смотрела телевизор, сидя на диване. Я наклонился и поцеловал ее. «Что смотришь?» — спросил я. «Так, ничего. Может, кино посмотрим?» «Давай». Я подошел к полке с фильмами. «Что ты хочешь смотреть?» «Не знаю, сам выбери». Я стал перебирать взглядом корешки дисков. Фильмы я покупал, руководствуясь тем, что они могут мне дать. Неожиданная образность или визуальный язык которые смог бы примерить на себя, или новые места, о возможности существования которых я не подозревал и не думал, а фильм становился мне проводником в них или же в эпоху или культуру, полностью мне чуждые. Короче говоря, я выбирал фильмы по таким сумасшедшим критериям, что когда вечером нам надо было один из них посмотреть, нам никогда не удавалось осилить до конца черно-белое повествование о Японии 60-х годов или долго наблюдать за большими открытыми пространствами римских пригородов, где не происходило ничего, кроме встреч картинно-красивых людей, что решительно контрастировало с реальностью изображаемого времени.